Глава сороковая. Фальшивая нота. Нет правды там, где нет неправды. Нельзя отдать того, что не имеешь. Но горе по иным живет законам. Так в радости нисколько нам не жаль. Страдальца, в чьей душе живет печаль. Томас Уайетт. Маргарет не ждала от приезда мистера Белла особой радости, предвкушая лишь приятную для отца встречу. Но едва гость переступил порог, сразу ощутила глубокое к нему расположение. Мистер Белл заявил, что в его преданной любви к дочери друга нет ее личной заслуги. Его сердце перешло к ней по наследству. Маргарет, в свою очередь, восхитилась бодростью и моложавостью профессора Оксфорда, но в то же время уточнила. «Боюсь, вынуждена признать, что при всей вашей доброте и дружеской расположенности давно не встречала столь же старомодных и костных взглядов». «Послушайте, что говорит ваша дочь Хейл. Жизнь в Милтоне совершенно ее испортила, превратив в демократа, красного республиканца, члена общества мира, социалиста». «Папа, все эти обвинения лишь из-за того, что я выступаю за прогресс производства и коммерции. Мистер Белл предпочел бы обменивать шкуры диких зверей на желуди». «Нет, нет. Я бы вскопал землю и вырастил картофель, а еще состриг бы со шкур шерсть и превратил в добротную ткань. Не преувеличивайте, дорогая мисс. Однако я действительно устал от шума и суеты. В погоне за богатством каждый старается оттолкнуть соперника. Не всем везет настолько, чтобы иметь возможность сидеть в удобных комнатах колледжа, в то время как богатство прирастает само по себе. Несомненно, многие жители Милтона были бы счастливы увидеть, как подорожала собственность без малейших усилий с их стороны», — возразил мистер Хейл. «Сомневаюсь, что это так. Главное, что им нравится, это как раз шум и суета. А что касается сидения, как вы изволили выразиться, изучение прошлого или создание образа будущего, требующего самоотверженной работы и широты ума, честное слово, вряд ли в Милтоне найдется еще один такой, способный сидеть на месте. Это великое искусство. Подозреваю, что жители Милтона обвиняют оксфордских сидельцев в неумении двигаться. Было бы неплохо, если бы те и другие общались немного активнее. Жителям Милтона это явно пошло бы на пользу, как и многое другое, что не понравилось бы остальным англичанам». «Разве сам вы не из Милтона?» — удивилась Маргарет. — «Мне казалось, что вы должны гордиться родным городом». — «Должен? Признаюсь, не понимаю, чем здесь можно гордиться. Вот если бы вы приехали в Оксфорд, то увидели бы действительно великолепный и славный город». «Что ж, сегодня к нам на чай пожалует мистер Торнтон. А уж он-то по-настоящему гордится Милтоном. Ничуть не меньше, чем вы Оксфордом», — заключил мистер Хейл, желая прекратить спор. «Так что нам обоим придется слегка расширить сферу восприятия». «Не собираюсь ничего расширять. Благодарю покорно», — заносчиво возразил мистер Белл. «Мистер Торнтон обещал явиться к чаю?» — тихо уточнила Маргарет. «Или к чаю, или немного позже. Конкретного времени он не называл и просил его не ждать». Торнтон твердо решил не спрашивать матушку о результатах нравоучительной беседы с мисс Хейл, поскольку знал, что в восприятии достойной леди сцена приобретет особую окраску, и не сомневался, что ее рассказ не вызовет ничего, кроме досады и раздражения. Больше того, он избегал любого упоминания о мисс Хейл, но в то же время, несмотря на ревность, осуждение и отчуждение, по-прежнему страстно ее любил и не мог совладать с чувством. Постоянно думал и мечтал о ней одной. Представлял, как она идет навстречу танцующей походкой, широко раскинув руки, с веселым взглядом и легкой улыбкой. Фантазия очаровывала и в то же время заставляла мучительно страдать. Волшебная фигура Маргарет, полностью лишенная характера, словно злой дух украл оболочку, настолько глубоко отпечаталась в воображении, что, проснувшись, Торнтон не мог отделить одно от другого. Неприязнь к личности лишала притягательности даже редкую красоту. И все же гордость не позволила признать собственную слабость и полностью отказаться от встреч. Торнтон решил не искать общество мисс Хейл, но и не избегать возможных контактов. Пытаясь убедить себя в способности контролировать порывы, сегодня днем он специально затягивал каждое дело, двигался нарочито медленно и лениво, и в итоге в дом мистера Хейла явился только в 21:00. Прежде всего предстояло встретиться в кабинете с мистером Беллом и решить важные деловые вопросы. А когда согласие было успешно достигнуто и больше ничто не мешало подняться наверх, неторопливый оксфордский профессор уселся в кресло возле камина и принялся разглагольствовать на отвлеченные темы. Торнтон ни словом не обмолвился о желании изменить положение в пространстве. Лишь молча злился, мысленно называя мистера Белла самым нудным собеседником на свете. Но и тот в долгу не остался. И также мысленно вернул комплимент, охарактеризовав мистера Торнтона как самого нелюбезного и неразговорчивого типа из всех, кого доводилось встречать на жизненном пути, к тому же лишенного ума и хороших манер. Наконец, донесшийся из гостиной оживленный разговор напомнил о существовании хозяев дома, и джентльмены направились к ним. Маргарет стояла посреди комнаты с раскрытым письмом в руке и живо обсуждала с отцом его содержание. Однако, едва завидев гостей, тут же убрала листок в секретер. Обостренное восприятие Торнтона позволило уловить несколько слов, обращенных мистером Хейлом к мистеру Беллу. Письмо Генри Ленокса вселило надежду. Мистер Белл, понимающе кивнул, а когда Торнтон взглянул на мисс Хейл, та покраснела и запылала, как роза. Возникло почти непреодолимое желание немедленно выйти из дома и больше никогда сюда не возвращаться. «Нам показалось, — заметил мистер Хейл, — что вы решили последовать совету Маргарет. Каждый попытался обратить собеседника в свою веру, поэтому так долго просидели в кабинете. Значит, представили, что от каждого из нас не останется ничего, кроме точки зрения». «Вроде хвостов от котов из Килкенни». Намек на ирландский фольклор. Коты дрались до тех пор, пока от них не осталось ничего, кроме хвостов. С улыбкой парировал профессор. «Как по-вашему, чья точка зрения отличается особой живучестью?» Торнтон не понимал смысла диалога, но считал ниже своего достоинства спросить, о чем идет речь, и мистер Хейл вежливо ввел его в курс дела. «Видите ли, не далее, как сегодня утром, мы с дочерью обвинили мистера Белла в свойственном Оксфорду средневековом фанатизме, проявляющемся в предвзятом отношении к родному городу. И Маргарет предположила, что ему было бы полезно пообщаться с милтонскими промышленниками». «Прошу прощения», — возразил мистер Белл. «Мисс Хейл высказала мнение, что промышленники выиграли бы от общения с профессорами из Оксфорда». «Разве не так, Маргарет?» «Насколько помню, я сделала вывод, что обмен мнениями заинтересовал бы и тех, и других. Вот только мысль принадлежала не столько мне, сколько папе». «Судя по всему, мистер Торнтон, сидя в кабинете, нам следовало воспитывать друг друга, а не обсуждать исчезнувшие семейства Смит и Гаррисон», — подхватил мистер Белл. «Что же, я готов немедленно исполнить свою роль». «Хотелось бы знать, когда вы, обитатели Милтона, собираетесь жить. Все ваше существование выглядит как сбор материала для будущего блаженства». «Полагаю, под жизнью вы подразумеваете наслаждение». «Да, наслаждение. Не стану уточнять, какое именно, так как обыкновенное удовольствие вряд ли можно считать наслаждением». «В таком случае следовало бы дать определение наслаждению». «Извольте». «Наслаждение досугом, наслаждение властью и влиянием, которое приносят деньги. Все вы стремитесь к деньгам. Зачем они вам?» «Право, не знаю», – пожал плечами Торнтон после долгого молчания. «Но лично я стремлюсь не к деньгам». «Тогда к чему же?» «О, это серьезный вопрос. Чтобы ответить, придется открыть душу нараспашку. Боюсь, я пока к этому не готов». «Нет». Пришел на помощь мистер Хейл. «Давайте не будем переходить на личности. Каждый из вас достаточно индивидуален и ярок, чтобы представлять свой город». «Не знаю, как воспринимать вашу реплику. То ли как комплимент, то ли напротив, как порицание. Был бы рад считать себя представителем Оксфорда с его красотой, ученостью и древней гордой историей. Что скажете, Маргарет? Я имею право гордиться. К сожалению, ничего не знаю про Оксфорд, но между представлением о городе и представлением о его жителях есть разница. Совершенно верно, дорогая. Теперь вспоминаю, что утром вы выступали против меня, активно защищая Милтон с его промышленностью. Маргарет перехватила удивленный взгляд мистера Торнтона и с раздражением представила, какие выводы он сделает из рассуждений мистера Белла. Профессор тем временем продолжал. «Ах, с каким удовольствием я показал бы вам нашу Хай-стрит или Радклифф-сквер. О колледжах не говорю, тем самым освобождая мистера Торнтона от необходимости называть фабрики в качестве красот Милтона. Не забывайте, что сам я отсюда, поэтому имею право критически относиться к родным местам». Тирада профессора возмутила Торнтона значительно серьезнее, чем можно было бы ожидать. Шутить совсем не хотелось. В другое время он с удовольствием выслушал бы безвкусное брюзжание по поводу родного города, жизнь которого разительно отличалась от той, к которой мистер Белл привык. Но сейчас он почувствовал себя до такой степени уязвленным, что бросился защищать позицию, на которую всерьез никто не нападал. «Никто и не пытается провозглашать Милтон образцом красоты. Должно быть, с точки зрения архитектуры?» — лукаво уточнил мистер Белл. «Прежде всего, мы слишком заняты, чтобы заботиться о поверхностных внешних впечатлениях». «Не называйте внешние впечатления поверхностными», — мягко посоветовал мистер Хейл. «Они воздействуют на нас непрестанно, с первых дней жизни и до последнего вздоха». «Минуточку», — возразил Торнтон. «Вспомните о том, что мы не греки, для которых красота составляла смысл жизни». С ними мистер Белл вполне мог бы рассуждать о жизни в постоянном досуге и безмятежном наслаждении, значительную долю которого они постигали посредством органов чувств. Не собираюсь ни осуждать, ни подражать, но во мне течет тевтонская кровь. В этих краях она осталась почти чистой. Мы сохранили не только язык тевтонов, но и значительную часть их духа. Жизнь для нас – время не для наслаждения, а для труда, напряжения душевных и физических сил. Слава и красота берут начало во внутренней мощи, позволяющей преодолевать сопротивление материала и другие, более значительные препятствия. Здесь, в Даркшире, мы сохраняем и другие свойства тевтонской натуры. Не принимаем законов, созданных для нас чужаками. Хотим сами распоряжаться своей судьбой и не терпим постороннего вмешательства в наши дела – посредством слабого законодательства. Отстаиваем право на самоуправление и отрицаем централизацию. Иными словами, мечтаете о возвращении средневековой гептархии, то есть семи королевств, чем заставляете меня отменить сказанные утром слова о том, что жители Милтона не почитают прошлое. Вы – истовые поклонники бога Тора. Если мы не почитаем прошлое так, как это делаете в Оксфорде вы, то исключительно потому, что хотим найти то, что непосредственно применено к настоящему. Прекрасно, когда изучение прошлого ведет к предвидению будущего, но в современных условиях важнее, чтобы опыт помогал в самых неотложных и насущных делах, чреватых множеством трудностей. Наше будущее зависит от решения сегодняшних проблем. Мудрость прошлого должна помочь настоящим. Но нет, об утопии люди говорят куда легче и охотнее, чем о завтрашних обязанностях. А когда эти обязанности за них выполняют другие, с готовностью кричат «Позор!». И все же не понимаю, что вы имеете в виду. Снизойдут ли жители Милтона до того, чтобы передать свои трудности Оксфорду? Вы еще не испытали наших сил. Торнтон рассмеялся. Полагаю, я говорю о наших недавних проблемах. А думаю о забастовках, так мучительно потрясших город и подорвавших производство. И все же последнюю забастовку, из-за которой я до сих пор несу убытки, можно назвать респектабельной. «Респектабельная забастовка», — воскликнул мистер Белл. «Можно подумать, вера в Тора далеко вас завела». Маргарет не столько видела, сколько чувствовала, как огорчают мистера Торнтона постоянные попытки обратить в шутку тему, которую сам он считал крайне серьезной. Поэтому попыталась увести разговор в более безопасную сторону. Какой смысл обсуждать вопрос, который одному из собеседников кажется далеким и абстрактным, в то время как другой принимает его слишком близко к сердцу? Эдит пишет, что на Корфу цветной ситец лучше и дешевле, чем в Лондоне. Подумав, нашла способ сменить тему Маргарет. «Неужели?» – отозвался отец. «Полагаю, это одно из свойственных твоей кузине преувеличений. Ты уверена, дочка?» «Уверена, что она это написала, папа». «В таком случае я уверен в факте. Дорогая Маргарет, я настолько высоко ценю твою искренность, что в моем понимании она гарантирует достойный характер кузины. Никогда не поверю, что твоя близкая родственница способна на преувеличение». «Неужели мисс Хейл, безусловно, привержена правде?» — с горечью спросил Торнтон, а, услышав собственные слова, тут же отчаянно о них пожалел. «Кто он такой, чтобы считать себя вправе ранить ее колкостями? Как же нехорошо он сегодня держится! Сначала рассердился из-за долгого сидения в кабинете, потом услышал из ее уст мужское имя, решил, что речь идет о поклоннике, и окончательно вышел из себя. Только что разгневался из-за того, что не смог легко и изящно отразить шутливые нападки гостя, пытавшегося весело скоротать вечер. Должно быть, мистер Хейл давно и хорошо знает беззаботную манеру старого друга. А теперь вот осмелился нагрубить и самой Маргарет. Она не встала и не вышла из комнаты, как делала прежде, когда не желала слушать его несдержанной речи, а осталась сидеть неподвижно, лишь взглянула с грустным удивлением ребенка, получившего неожиданный выговор, потом опустила голову, молча склонилась над рукоделием и больше не произнесла ни слова. Однако Торнтон постоянно на нее смотрел и не мог не заметить, как она то и дело вздрагивала от неведомого холода и чувствовал себя при этом как строгий родитель, только что отчитавший дочь за какой-то проступок, но тут же раскаявшийся в собственной несдержанности. Отвечал на вопросы коротко и резко, держался неловко и сердито, не мог отличить шутливые замечания от серьезного, ждал хотя бы одного слова, одного взгляда, чтобы в униженном раскаянии пасть к ее ногам. Маргарет же ни разу не посмотрела в его сторону и не произнесла ни единого слова. Тонкие нежные пальчики порхали над рукоделием так легко и уверенно, словно она всю жизнь только и делала, что вышивала. Торнтон подумал, что если бы в сердце мисс Хейл таилась хоть капля чувства, она бы ощутила страстный призыв и на миг подняла глаза, чтобы прочитать запоздалое сожаление. Перед уходом он уже был готов толкнуть ее, чтобы открытой грубостью заслужить привилегию столь же открытого раскаяния. Хорошо, что вечер закончился долгим возвращением домой. В результате быстрой ходьбы родилось твердое решение как можно реже встречаться с мисс Хейл, ибо прекрасное печальное лицо и нежный, подобный легкому ветру голос, мгновенно лишали душевного равновесия. Да, теперь он знал, что такое любовь. Острая боль, огненный вихрь, в пламени которого он боролся, пытаясь уцелеть. Но сквозь бурю лежал путь к спокойствию среднего возраста, тем более щедрого и человечного, чем безжалостнее терзала страсть. Как только мистер Торнтон внезапно покинул гостиную, Маргарет встала со своего места и принялась молча складывать рукоделие. Пяльцы показались странно тяжелыми. Черты лица заострились, вокруг глаз залегли глубокие тени. Выглядела она так, как будто провела тяжелый день и очень устала. Напоследок профессор не удержался и пробормотал не слишком лестное замечание в адрес мистера Торнтона. «Никогда не видел человека до такой степени испорченного успехом. Не терпит ни единого слова возражения, не понимает шуток. Все сказанное воспринимает как попытку посягнуть на его величие. Прежде он вел себя просто и открыто. Оскорбить его было невозможно, потому что в нем не было тщеславия». «Он и сейчас не тщеславен», — отчетливо возразила Маргарет, повернувшись от стола. Сегодня мистер Торнтон действительно вел себя необычно. Должно быть, еще до прихода к нам что-то вывело его из равновесия. Мистер Белл пристально взглянул на нее поверх очков, но Маргарет как будто ничего не заметила. Стоило ей выйти из комнаты, он неожиданно обратился к другу с вопросом. «Хейл, вам никогда не приходило в голову, что ваша дочь и Торнтон питают друг к другу нежные чувства?» Предположение вызвало сначала удивление, а потом волнение. «Нет, как-то не приходило. Уверен, что вы ошибаетесь. Но даже если что-то и есть, то исключительно со стороны мистера Торнтона. Бедняга, надеюсь, он не думает о Маргарет всерьез. Ведь она непременно его отвергнет. Пусть я убежденный холостяк и умудрялся до сих пор жить без бурных любовных романов. Так что мое мнение можно не принимать во внимание. Но все же замечу, что сегодня вечером Маргарет продемонстрировала все симптомы уязвленного сердца». «И снова ошибаетесь», — возразил мистер Хейл. «В общении с мистером Торнтоном она едва ли не грубит. Уверен, что Маргарет о нем даже не думает». «За нее думает сердце. Я же всего лишь высказал предположение. Возможно, действительно ошибочное. Прав я или не прав, но очень хочу спать. А потому, потревожив ваш отдых несвоевременными фантазиями, вижу, что вы не на шутку разволновались. Удаляюсь, чтобы и вы могли спокойно уснуть». Мистер Хейл хоть и решил не волноваться из-за нелепой идеи, всю ночь пролежал без сна, убеждая себя о ней не думать. Профессор Белл уехал на следующий день, предварительно напомнив Маргарет, что статус крестного отца Фредерика дает ему право заботиться о ней и помогать в любых ситуациях. А мистеру Хейлу сказал: «Ваша дочь глубоко запала мне в сердце. Берегите это драгоценное создание, слишком изысканное для суетного Милтона и достойное лишь глубокомысленного Оксфорда. Я говорю о городе, а не о мужчинах. Пока я не вижу для нее подходящей пары. Но как только найду, сразу пришлю этого молодого человека к вашей прекрасной леди. Как в сказках «Тысячи и одной ночи» джин отправил принца Каралмазана к принцессе Будур. Умоляю вас этого не делать. Вспомните об ужасных последствиях. К тому же я не смогу обойтись без дочери». «Что же, пожалуй, верно. Пусть лет через 10 нянчит двух немощных стариков. Серьезно, Хейл, вам обоим надо уехать из Милтона. Несмотря на мои прежние рекомендации, этот город совершенно вам не подходит. Если решитесь на переезд, я проглочу все сомнения и поселюсь в колледже. А вы с Маргарет сможете занять мой дом. Станете светским викарием и избавите меня от многих хлопот. Днем Маргарет будет заниматься хозяйством в духе деревенской леди Баунтифул». Дама-боготворительница по имени действующего лица из пьесы Фаркера XVII века. «А вечерами читать нам вслух, пока не задремлем. Лично меня такая жизнь вполне бы устроила. Что скажете?» «Ни за что», — твердо возразил мистер Хейл. «Я сам сделал свой выбор и оплатил его страданиями. Останусь здесь до конца своих дней, чтобы лечь в могилу рядом с женой. Не собираюсь отказываться от своего плана, но больше не буду вас тревожить. Где же наша жемчужина? Идите сюда, Маргарет, и поцелуйте на прощание старого дядюшку. Не забывайте, что у вас есть верный друг, всегда готовый помочь в меру сил. Вы – мое дитя, Маргарет. Помните об этом. И да благословит вас Господь!» Мистер и мисс Хейл вернулись к прежней тихой монотонной жизни. Уже не было больной жены и матери, чтобы заботиться, тревожиться и надеяться. Даже Хиггинсы, так долго привлекавшие пристальное внимание, внезапно выпали из круга непосредственных интересов. Дети Бучера, после смерти матери, оставшиеся круглыми сиротами, отныне перешли на попечение Мэри Хиггинс, и время от времени Маргарет их навещала. Две семьи поселились в одном доме. Старшие дети пошли в школу, а за младшими, пока Мэри работала, следила добрая соседка, чей здравый смысл удивил Маргарет в день смерти Джона Бутчера. Разумеется, за помощь ей платили. В неустанной заботе об осиротевших детях Николас неожиданно проявил трезвость суждений и ясность мысли, ничем не напоминавшие прежние эксцентричные поступки. Он так много работал, что зимой Маргарет редко его видела, а когда заставала дома, тот с недовольством воспринимал любое напоминание об отце детей, которых так искренне и великодушно принял. О мистере Торнтоне Хиггинс говорил с трудом. «Признаться, хозяин меня озадачивает. В нем как будто живут два человека. Один – тот, которого я давно знаю. Деспот с головы до ног. А во втором нет ни унции высокомерия. Как эти двое сосуществуют в одном теле, непонятно. Но я не сдамся. Сейчас он часто сюда приходит. Вот почему я увидел человека, а не фабриканта. Догадываюсь, что удивляю его ничуть не меньше, чем он меня. Сидит, слушает и смотрит, как будто я диковинный зверь, привезенный из далекой страны. Только меня не испугаешь. Он видит, что в своем доме я ничего не боюсь. Так что говорю порой такое, что ему полезно услышать, пока еще молод». «Разве он вам не отвечает?» – спросил мистер Хейл. «Не могу сказать, что преимущество целиком на его стороне. Я тоже кое-чему его научил. Порой вдруг говорит что-нибудь резкое, на первый взгляд неприятное. Но потом, когда подумаешь, понимаешь, что так оно и есть. Обещал прийти сегодня, чтобы позаниматься с детьми. Ему не нравится, как их учат. Хочет сам попробовать». «И что же они?» – начал было мистер Хейл, но Маргарет тронула за руку и показала на часы. «Уже почти 7. Темнеет рано. Пойдем, папа». Она с трудом дышала, пока они не отошли на почтительное расстояние от дома, а немного успокоившись, пожалела о том, что поспешила. Сейчас они очень редко встречались с мистером Торнтоном. Если он собирался навестить Хиггинса, в память о старой дружбе можно было бы его дождаться. Да, он приходил теперь очень редко, да и то лишь с сухой холодной целью – изучать классическую литературу. Мистер Хейл болезненно воспринял внезапное охлаждение молодого друга к наследию Древней Греции, которое еще недавно вызывало живой интерес. Все чаще в последний момент от мистера Торнтона приходила торопливая записка с сообщением, что очень занят и вынужден пропустить урок. Хоть появились и другие ученики, ни один из них так и не смог занять в сердце наставника место первого, самого умного и самого любимого питомца. Мистер Хейл тяжело переживал внезапный разрыв, столь дорогой его сердцу дружбы, и часто сидел без дела, погрузившись в грустные размышления и напрасно пытаясь постичь причину горьких изменений. Однажды, когда Маргарет, как обычно, устроилась возле отца с рукоделием в руках, тот испугал ее неожиданным вопросом. «Тебе никогда не казалось, что мистер Торнтон к тебе неравнодушен?» Слова эти дались мистеру Хейлу нелегко. Он даже слегка покраснел от смущения. Но слова старого друга не выходили из головы, а неопределенность тяготила. Маргарет ответила не сразу, однако низко склоненная голова подсказала ему правду. «Да, возможно. О, папа, я должна была тебе сказать». Она выронила рукоделие и закрыла лицо ладонями. «Нет, милая, не думай, что я чрезмерно любопытен. Уверен, ты поделилась бы со мной, если бы ощутила способность ответить на его чувства. Мистер Торнтон говорил с тобой об этом?» Молчание затянулось, а потом прозвучало едва слышное. «Да». «И ты ему отказала?» И опять она долго молчала, прежде чем после долгого печального вздоха беспомощно подтвердить предположение отца. Не успел мистер Хейл хоть что-то сказать. Маргарет подняла пунцовое от смущения лицо и, глядя ему в глаза, призналась. «Ну вот, папа, теперь ты все знаешь, а я больше ничего сказать не могу. Вся эта история причиняет мне острую боль. Слова и поступки с ней связаны, кажутся настолько горькими, что даже думать о них невыносимо тяжело. Ах, папа, из-за меня ты потерял замечательного друга, но я ничего не могла с собой поделать. Прости, прости, мне очень жаль. Она села на пол и склонила голову отцу на колени. Мне тоже жаль, дорогая. Это предположение высказал мистер Белл, чем очень меня поразил. Мистер Белл заметил? Скорее догадался, но ему показалось, что ты, как бы точнее выразиться, что ты настроена по отношению к мистеру Торнтону не самым неприязненным образом. Я сказал, что это не так, что у него разыгралось воображение, что слишком хорошо знаю твои настоящие чувства, чтобы предположить, что мистер Торнтон способен привлечь тебя подобным образом. Несколько минут оба сидели неподвижно. А когда мистер Хейл провел пальцем по щеке дочери, то с изумлением обнаружил слезы. Маргарет тут же вскочила, выдавила улыбку и с наигранной жизнерадостностью заговорила о Леноксах. Стремление сменить тему оказалось настолько очевидным, что мистер Хейл не осмелился вернуть беседу в прежнее русло. «Завтра, да, завтра, они вернутся на Харли-стрит. Ну не здорово ли? Интересно, какую из комнат превратят в детскую? Тетушка Шоу будет рада увидеть внука. Только представь, Эдит теперь мама, а капитан Ленокс, ума не приложу, чем он займется после увольнения». «Вот что я скажу», — стремясь поддержать показное воодушевление, заговорил мистер Хейл. «Думаю, что найду силы отпустить тебя на пару недель в Лондон, чтобы повидаться с путешественниками. Из получасового разговора с мистером Генри Леноксом ты узнаешь о Фредерике больше, чем из дюжины писем, так что приятно совместиться с полезным». «Нет, папа, ты без меня не обойдешься. А главное, я не хочу никуда ехать». Немного помолчав, Маргарет добавила. «А в отношении Фредерика начинаю терять надежду. Мистер Ленокс старается как можно меньше нас расстраивать. Однако уже ясно, что и сам начинает понимать. Прошло слишком много времени, и разыскать свидетелей практически невозможно. Да, этот мыльный пузырь выглядел очень красивым, но лопнул точно так же, как многие другие. Утешимся тем, что наш дорогой Фредерик счастлив. Нам же остается одно – заботиться друг о друге. Поэтому, папа, не обижай меня пустыми заверениями, что справишься здесь один. Уверяю, ничего у тебя не получится». И все же идея перемен укоренилась и проросла в сердце Маргарет, хотя и не в том виде, который предложил мистер Хейл. Она начала думать, как помогло бы путешествие отцу, чей дух и без того слабый, сейчас слишком часто страдал от депрессии, а здоровье, хоть он никогда и не жаловался, заметно ухудшилось после болезни и смерти жены. Занятия с учениками продолжались, однако теперь мистер Хейл только отдавал, ничего не получая взамен. Ни о каком дружеском общении, как с мистером Торнтоном, не могло быть и речи. Маргарет сознавала, что отцу катастрофически не хватает сильного мужского плеча, хотя сам он об этом не думал. В Хелстоне то и дело возникали поводы для непосредственного взаимодействия священников соседних приходов. А по вечерам крестьяне, возвращаясь с поля или пригоняя домой скот, всегда радовались возможности поговорить. В Милтоне все постоянно спешили, так что спокойная беседа и вдумчивый обмен мыслями считались излишней роскошью. Здесь люди обсуждали только бизнес и материальные проблемы сегодняшнего дня, а когда неизбежное напряжение наконец спадало, до утра погружались в пассивный отдых. Найти рабочего после смены было невозможно. Он отправлялся на лекцию, в клуб или пивную, в зависимости от уровня развития. Мистер Хейл обдумывал возможность прочитать в каком-нибудь заведении курс лекций, однако руководствовался исключительно чувством долга, а вовсе не любовью к работе и стремлению к возвышенному результату. Маргарет знала, что ничего хорошего не получится до тех пор, пока отец не ощутит творческий импульс.